Глава восьмая. В трудный час. Часть первая. Возмездие. Из Архангельска я вернулся 2 августа 1941 года вечером. Москва была темна. По улицам двигались вооруженные патрули. Дома на столе я нашел записку. Уехала Гени. Я включил радио. Передавали сводку Совинформбюро. Город, в котором находились Маша и Генка, только что сдали немцам. Из записок генерала Кондратьева. В июне 1941 года Маша получила отпуск и решила съездить к Генке. В одном из последних писем Генка писал, что у него возникли серьезные жизненные затруднения, и ему нужен совет людей, которых он любит и уважает больше всех на свете. Виктора и Коли в Москве в это время не было, они уехали в командировку в Архангельск. Мур арестовал группу воров-гастролеров, следы вели на север. Все вопросы, связанные с отъездом, Маше пришлось решать самой. Это было очень нелегко. За билетом Маша простояла в очереди 2 дня и смогла получить только боковое место, да и то верхнюю полку. Тяжелый чемодан тоже тащила сама. Правда, выручила метро. До Курского вокзала была всего 1 остановка. Конечно, Маша могла бы позвонить в МУР, и охотно предоставили бы и машину, и сотрудника, который помог бы ей с билетом и с отъездом. Но Маша не позвонила. Она знала, что Коле это наверняка не понравится, а за последние 20 лет она приучила себя в таких вопросах все мерить Колиным аршином и на все смотреть его глазами. Путешествие прошло незаметно и спокойно, если не считать одуревшего от водки соседа по секции, который 48 часов подряд с чувством пел «Отвори потихоньку калитку». Маша давно никуда не выезжала, соскучилась по новым впечатлениям и часами отрывала глаза от окна. На остановках бабы в плюшевых жакетах и цветных платках предлагали первые огурцы и вареных кур, а продавцы в форменных фуражках торговали мороженым в круглых вафлях. Маша купила себе самый большой кружок и, стесняясь попутчиков, с удовольствием слезала его, отвернувшись к окну. Вспомнился Ленинград, дом на улице Чайковского, в котором жили Бушмакин и Маруся. Там, у арки ворот, всегда стоял крикливый продавец мороженого и зазывал прохожих, смачно хлюпая в бидоне подтаявшим месивом. Маша тихо рассмеялась. Генка всегда норовил сэкономить мелочь, которую давали ему каждое утро на завтрак, и после школы приходил счастливый, с заляпанной рубашкой и простуженным горлом. Маша ругала его, а Коля говорил, добродушно посмеиваясь, «Оставь его. У каждого человека должны быть маленькие радости, иначе жить скучно». Поезд пришел рано утром. Маша вытащила на перрон свой тяжелый чемодан и увидела Генку. Рядом с ним стояла девушка лет 19 в провинциально сшитом платье с тревожным, совсем некрасивым лицом. «Так вот они, серьезные жизненные затруднения», — с внезапно вспыхнувшим раздражением подумала Маша. «Что за несносный, странный парень? Она наверняка уже беременна». «Мама!» — крикнул Генка и бросился навстречу. Он обнял Машу и порывисто, совсем еще по-детски, начал целовать ее в глаза, в щеки, гладить по волосам. «Мама!» — повторял он без конца. «Как хорошо, что ты наконец приехала! Если бы ты только знала, как вы с отцом нужны мне сейчас!» «Натворил что-нибудь?» — шутливо спросила она и невольно покосилась в сторону девушки. Это было мимолетно и совсем незаметно, но Генка увидел. «Эх, мама!» — сказал он грустно. «А ты ведь даже и не познакомилась еще!» «А почему мы стоим?» — покраснела Маша. «Представь же меня!» «Это представь!» тоже вырвалось невольно. Маша совсем не хотела подчеркнуть разницу между собой и этой простушкой со сложенными на животе руками. Но получилось именно так, и Генка густо покраснел. «Таня», — сказал он, — «иди сюда». Девушка подошла, не сводя с Маши настороженного взгляда.